Глава вторая. Хозяйка привела Розанну в маленькую, просто обставленную комнатку наверху. В камине едва тлел огонь. Девушка сняла капюшон темного бархатного дорожного плаща и опустилась в кресло. Хозяйка снова поклонилась. «Я миссис Перкс, к вашим услугам. Могу я принести вам что-нибудь поесть, миледи? Если вы едете издалека...» Она не договорила. Ей было очень любопытно, откуда приехала молодая красивая дама и куда она направляется без сопровождения. Розанна устало улыбнулась. Она действительно была очень голодна. Она уезжала из Лондона так рано, что не стала просить свою экономку, миссис Докинс, принести ей завтрак, потому что тогда пришлось бы объяснять, куда она направляется. Вместо этого она оставила записку, в которой сообщила, что едет в поместье, и если кто-то будет ее спрашивать, то она не может никого принять. Теперь же путешественница порядком проголодалась. «Если у вас есть суп или холодный цыпленок и немного свежего хлеба, это будет прекрасно. Благодарю вас, миссис Перкс», — проговорила она, не осознавая, что красота ее голубых глаз и искренняя теплота в голосе тотчас очаровали осторожную хозяйку. Оставшись одна, Розанна подошла к окну и села на деревянную скамейку под ним. Сквозь замутненное стекло она увидела двор конюшни и свою карету рядом с более роскошным экипажем. На темно-синей дверце кареты красовался герб, но сколько она ни терла стекло, ей не удалось рассмотреть его. Вскоре миссис Перкс вернулась в комнату, неся поднос с едой и напитками. «Скажите», — обратилась Розанна к хозяйке, присаживаясь за стол, и с удовольствием отмечая, что ей подали овощной суп, холодное мясо и сыр. «Этот синий экипаж принадлежит той компании, которую я видела внизу с тем больным джентльменом?» «О да, миледи, именно им. Это граф Мелтон собственной персоной. Вы вряд ли найдете джентльмена приятнее. Такая трагедия. Он покалечил ногу, упав с лошади, и очень сильно покалечил миледи». Розанна улыбнулась, оценив вкус супа. «Но тогда ему не следовало бы путешествовать, если он так болен. Его семья, которая его сопровождает, должна бы лучше о нем заботиться». Миссис Перкс презрительно фыркнула и вытерла руки о передник. «Прошу прощения, миледи, но я случайно узнала, что это не его семья, просто друзья. Виконт Блэквуд и его сестра, леди Верити Блэквуд». «И что, они путешествуют без врача? Возмутительно!» «Я так понимаю, они возвращаются в поместье графа из Бата. Они хотели, чтобы он показался там какому-то специалисту и подлечился на водах». Розанна кивнула и поблагодарила миссис Перкс, отпуская ее. Она не хотела сплетничать с этой женщиной, но никак не могла понять, что это за друзья, которые могут заставить больного товарища пройти через такие сложные испытания. После завтрака Розанна почувствовала себя лучше. При свете дня побег в Донингтон-холл казался ей очень разумным шагом. Тут она будет в безопасности, вдали от всех поклонников и сможет спокойно поразмыслить о своем наследстве и обо всем, что с ним связано. «О, какая же я нерадивая!» — сказала она себе. «Я поела. А Генри?» Он правил каретой все утро, а потом помогал кузнецу. Ругая себя за то, что думает только о себе, она накинула плащ, сбежала вниз и дала поручение служанке накормить ее кучера. Возвращаясь в свою комнату, она замедлила шаги возле двери, где видела больного графа. Услышав стон, Розанна остановилась. Доброе сердце девушки взяло верх над ее природной застенчивостью. Она толкнула дверь и заглянула внутрь. Граф лежал там же, где она видела его в первый раз, но его спутники исчезли. «Наверное, пошли завтракать», — подумала Розанна сердито, и оставили беднягу в одиночестве. В это время граф беспокойно заворочился в кресле, наверное, от сильной боли. На его лбу выступили капли пота, темные волосы разметались. Розанна на цыпочках подошла поближе, размышляя, как она может помочь. Она знала, что находиться наедине с незнакомым мужчиной не совсем правильно, но все же не сомневалась в своих действиях. На столе рядом с креслом стояла миска с водой. Девушка достала носовой платок из кармана и намочила его в воде, потом осторожно положила его на лоб больного. Прохладный компресс, видимо, принес ему некоторое облегчение. Он прекратил стонать и затих. Розанна обратила внимание на его широкие плечи под плащом и на мужественные черты его лица. «Вероятно, он сильный человек», — подумала она. «Это видно даже сейчас, когда его мучает боль». Она повернулась, чтобы еще раз намочить платок, капюшон соскользнул, и облако светлых волос рассыпалось по плечам. «Ангел», — прошептал мужчина сухими губами, и Розанна удивленно уставилась на него. Ей не приходило в голову, что граф в сознании. Он поднял дрожащую руку и коснулся ее щеки. «Ангел», — повторил он и снова погрузился в неспокойный сон. Розанна стояла и смотрела на него, и вдруг услышала голоса в коридоре. В одно мгновение она накинула капюшон и выскользнула из комнаты. Она поспешила к лестнице, но остановилась и пригнулась у балюстрады. Ей не хотелось, чтобы Блэквуды услышали ее шаги по деревянным ступеням и догадались, что в их комнате кто-то был. Теперь она отчетливо слышала их голоса. Как ужасно! Она может их подслушать. Маме было бы стыдно за ее поведение. «Право же, Джордж, меня уже утомила эта его болезнь», — говорила женщина сердитым тоном. «Да ладно тебе, Верити. Уильям ведь не виноват, что болен. Я думал, что вы с ним... Ну, в общем, ты ждешь, что он, наконец, попросит твоей руки. Не нужно притворяться глупее, чем ты есть на самом деле», — фыркнула женщина. «Конечно, я намереваюсь стать женой Уильяма. Я просто хочу, чтобы его чертова нога быстрее зажила, и он снова выздоровел. Мне наскучило весь день только и делать, что прислуживать больному». «Тише, сестра, он спит. Ты можешь его разбудить». Розанна услышала шелест темно-красного платья по полу. «Позови слуг. Нам нужно перенести Уильяма в карету и поскорее отвезти его в замок. Я буду настаивать, чтобы доктор немедленно нашел ему хорошую сиделку». Когда они ушли, Розанна побежала вверх по лестнице в свое убежище. «Бедняга», — подумала она. «Такой больной, такой беспомощный. Как жаль, что за ним ухаживают такие вот друзья». Спустя некоторое время она увидела, как большая синяя карета выехала из двора гостиницы. А минут через 10 ей доложили, что ее карета готова, и она может продолжать путь в Донингтон-холл. Бодро цокая копытами, лошади миля за милей приближали Розанну к ее новому дому. И она размышляла, каким он будет и что она в нем найдет. Она знала, что в последние годы дедушка достраивал дом, но большая его часть наверняка сохранила приметы глубокой старины. Мама как-то рассказывала, что одно крыло дома 700 лет назад было монастырем. «Я знаю, что это одно из самых больших и самых древних поместий в этой части графства», — думала Розанна. «Жаль, что я ничего определенного не могу о нем вспомнить». Ее детские впечатления о доме двоюродного дедушки были очень туманными. Розанна наклонилась и выглянула из окна кареты. Местность была очень живописной. Вокруг раскинулись зеленые луга, а вдалеке синели холмы. «Сколько простора для прогулок верхом!» — воскликнула она. Розанна была отличной наездницей и с нетерпением ждала возможности осмотреть принадлежащих ей теперь лошадей и проехать на личный ипподром, который ее дедушка выстроил в полумиле от дома. «Он, наверное, был странным человеком», — подумала она. «Жил совсем один в огромном доме, держа при себе всего лишь несколько слуг». Нотариусы сообщили Розанне, что слуги готовы остаться и заботиться о доме до тех пор, пока она не решит, что делать с поместьем. Было приятно осознавать, что хотя она едет в почти незнакомый ей дом без предупреждения и без сопровождения, там будет кому о ней позаботиться. Розанна в волнении стиснула руки, когда карета замедлила ход, и за окном показались резные железные ворота, которые открыл старый привратник. Вот она и приехала в Донингтон-холл. Прекрасная дубовая аллея пересекала большой луг, а затем, когда карета с грохотом проехала по мосту над стремительным прозрачным ручьем, Розанна наконец увидела дом, который теперь принадлежал ей. На мгновение у нее перехватило дыхание, потому что дом оказался намного больше и внушительнее, чем она представляла. Построенный из медово-желтого песчаника, он стоял на вершине склона, по одну сторону которого синело озеро, покрытое желтыми и абрикосово-оранжевыми кувшинками. Розанна заметила, что новое крыло дома по стилю сочеталось со старинной постройкой. Множество окон сверкали на солнце, и все пространство перед ними являло собой огромный цветник из красных роз, белых лилий и каскадов крошечных голубых цветов. «Очень мило», — сказала она вслух, когда карета подъехала к парадному входу. Как только лошади остановились, двери дома открылись, и на пороге появился пожилой дворецкий. Он ожидал, пока она выйдет из кареты. Откуда-то из-за дома выбежал слуга и подхватил лошадей под уздцы. Генри соскочил с облучка и помог Розанне выйти из экипажа. «Доброе утро. Я леди Розанна Донингтон». «Да, миледи», — тепло ответил дворецкий. «Я Бейтс, ваш дворецкий. Рад приветствовать вас в Донингтон-холле. Мы ждали вашего приезда с тех пор, как потеряли сэра Леонардо. Нам всем очень его не хватает». Розанна не ожидала услышать такое из уст слуги. Прежде чем она нашлась, что ответить, Бейтс продолжил. «Вы позволите объяснить вашему кучеру, как проехать к конюшне?» «Да, пожалуйста», — в замешательстве произнесла Розанна. Все это сильно отличалось от того, чего она ожидала. Бейтс вернулся и проводил ее в дом. Они вошли в величественный холл с мягко мерцающим черно-белым мраморным полом. Роскошная изогнутая лестница вела на галерею второго этажа. «Если вы изволите пройти сюда, миледи», — сказал Бейтс, «то попадете в гостиную, которую, я уверен, вам захочется осмотреть в первую очередь». «Я хочу осмотреть весь дом», — ответила Розанна. «Я уже много лет не была здесь, хотя мне говорили, что я здесь родилась». «Это истинная правда», — согласился старик. «Прошу прощения, миледи, но мы с миссис Бейтс часто сетовали, что сэр Леонард не хотел, чтобы его родственники видели, какой у него величественный и чудесный дом». Розанна затаила дыхание. Она уже поняла, что мебель в холле старинная, очень ценная и действительно красивая. А картины, несомненно, принадлежали кисти настоящих мастеров. Они остановились где-то посередине коридора, дворецкий открыл дверь, и она впервые увидела комнату, которая, как она позже узнала, считалась самой красивой в доме. Она, безусловно, производила впечатление, буквально ослепляла, в том числе и пронизывающими ее солнечными лучами, бьющими сквозь высокие окна. Розанна отметила про себя, что изысканная мебель здесь была под стать нежным акварелям, висевшим на стенах. Идеальные пропорции бледно-зелёных стен с позолоченной окантовкой и потолок, украшенный фресками с изображением роз, привели ее в восхищение. «Это гостиная, миледи», — сообщил Бейтс. Сэр Леонард закончил собирать эти картины незадолго до смерти. «Она очень красивая», — с чувством произнесла Розанна. Бейтс улыбнулся. «Я знал, что вам понравится», — Розанна вздохнула и спросила. «Я не могу понять, если у дедушки был такой красивый дом, почему он никого не принимал?» Дворецкий помолчал, прежде чем ответить. «Когда жена сэра Леонарда, леди Маргарет, была жива, они много бывали в свете. Но, как вы знаете, она скончалась при родах, и после этого сэр Леонард полностью покинул высший свет. Все свое время он посвящал коллекционированию фарфора и картин. Он бывало говорил мне: Бейтс, я потерял самую красивую женщину в целом свете. Но могу попытаться собрать прекрасные произведения искусства, чтобы украсить этот дом в память о ней». Розанна смахнула слезу со щеки. «Бедный дедушка Леонард», — подумала она. «Если бы мы с мамой знали, как он несчастен, мы бы наверняка чаще навещали его. Мы с женой очень долго служили сэру Леонарду. Мы привыкли к его требованиям», — продолжал Бейтс. «Ему было хорошо здесь, среди своих книг и картин. Не меньше он любил и свой сад. Но, пожалуй, больше всего он любил своих лошадей». Он промолчал, прежде чем продолжить. «Я уверен, миледи, вы захотите осмотреть и остальные комнаты, но, может быть, вы предпочтете подождать, пока будет готов ланч?» «Нет, я очень хочу все осмотреть прямо сейчас», — с энтузиазмом ответила Розанна. «Тогда прошу следовать за мной», — пригласил дворецкий. «Я покажу вам ваш новый дом». К тому времени, как Розанна заканчивала осмотр дома, обойдя его от подвала до чердака, она уже точно знала, что будет любить Доннингтон-Холл так же, как любил его дедушка Леонард. Ее поразило то, что, несмотря на внушительные размеры, это все же был уютный дом, а не просто огромное строение. Каждая комната была со вкусом обставлена и украшена уникальными произведениями искусства. Вазами из прозрачного китайского фарфора, величественными индийскими статуями, странными резными фигурками с далеких Тихоокеанских островов. Наконец, когда она осмотрела помещение для слуг на верхнем этаже, Бейтс проводил ее к лестнице, которая через откидной люк вела на крышу дома. «Хотите побывать на крыше, миледи? Лестница очень крутая». Розанна колебалась всего несколько мгновений. Она хотела увидеть и обследовать каждый дюйм своего нового дома. Придерживая юбку дорожного костюма одной рукой, она проворно взбежала по лестнице на крышу, где стоял флагшток. У девушки невольно вырвался возглас восхищения, когда она увидела, какие великолепные угодья принадлежат ей теперь. Только с такой высоты она, наконец, смогла осознать размер своего наследства. В это время ее багаж перенесли в комнату, которую Бейтс назвал «голубой спальней». «Сэр Леонард спал в хозяйской спальне», — сказал он Розанне. «А эту комнату покойная леди Маргарет использовала как собственную гостиную». Он указал на прекрасную картину, которая привлекла внимание Розанны, как только она переступила порог. Это набросок портрета леди Маргарет, который был сделан в тот день, когда ей исполнился 21 год. Сэр Леонард не мог повесить эту работу у себя в комнате, но и не хотел хранить ее где-то на чердаке. Розанна всматривалась в красивое, улыбающееся лицо леди Маргарет. Художник изобразил ее так, будто улыбка адресовалась человеку, стоявшему перед портретом, тому, кого она хорошо знает и любит. «Как жаль, что он больше не женился», — мягко заметила Розанна. «Моя жена все надеялась, что рано или поздно это произойдет», — ответил Бейтс. Но годы шли, а он по-прежнему оставался верен памяти леди Маргарет. Когда Розанна наконец уснула, утомленная долгим путешествием и новыми впечатлениями, в ее снах странным образом переплелись образы леди Маргарет, которую она никогда не видела, и бедного больного графа, которого она встретила утром на постоялом дворе. Следующее утро выдалось ясным и тихим. Розанна встала отдохнувшей, приняла ванну и заметила, что Дженни, молоденькая горничная, которая выполняла обязанности ее камеристки до приезда Эдди, приготовила ее амазонку. «Мистер Бейтс уверен, что вы захотите покататься на одной из лошадей», — объяснила горничная. Розанна смотрела на свое отражение в высоком зеркале. Темно-синяя амазонка сидела безупречно. «Он совершенно прав. Я очень хочу осмотреть ипподром». «О, прекрасно, миледи. Я сама не очень-то люблю этих больших животных. По мне, у них слишком много зубов и огромные ножищи. Но сэр Леонард показал их всем слугам, когда строительство закончилось». Розанна сбежала вниз по лестнице. Она была так счастлива сегодня утром. Солнце светит, она у себя дома, в полюбившемся с первой минуты Доннингтон-Холле. Свободна от всех нежеланных воздыхателей, особенно сэра Уолтера Фенвика. Бейтс наблюдал из окна, как его очаровательная юная хозяйка садится на невысокую гнедую кобылу и выезжает со двора конюшни в сопровождении конюха Тома. Жена мистера Бейтса выглянула из-за плеча мужа. «Она такое славное дитя», — сказала она, вытирая глаза передником. «Сэр Леонард гордился бы ею». Бейтс согласно кивнул. «Ты права. Но она еще так молода и так одинока в этом мире. Доннингтон-Холл — это очень большая ответственность, чтобы возлагать ее на эти хрупкие плечики». Он вздохнул и вернулся к своим повседневным обязанностям дворецкого. Ипподром оказался больше и величественнее, чем ожидала Розанна. Девушка ехала верхом на Тэффи, красивой гнедой кобыле, которую выбрала для себя на конюшне, и с удивлением и восторгом смотрела на бескрайний зеленый луг за белым забором. «Интересно, миледи, вам говорили, что сэр Леонард выиграл много скачек?» — спросил Том. «Он и его близкий друг, покойный лорд Мелтон, в выставляли своих лошадей на все большие забеги и скачки с препятствиями. А здесь они тренировали их, зная, что хотя они и были друзьями, но касательно лошадей отчаянно соперничали. Розанна уже осмотрела конюшни и полюбовалась прекрасными скакунами. «Я полагаю, что нынешний граф получил травму, когда ехал верхом», — задумчиво проговорила девушка, надеясь, что это не прозвучало так, будто она сплетничает со слугой. «Да, миледи, у него есть один норовистый жеребец по кличке Демон. Пару месяцев назад его светлость попытался сесть на него, но конь сбросил и, как мне говорили, сильно повредил ногу хозяина». Розанна вернулась домой. Ей многое нужно было обдумать, но в одном она уже определилась. Как только граф выздоровеет, она подтвердит приглашение своего дедушки, чтобы лошади лорда Мелтона снова могли тренироваться в Донингтон-холле. Она не хотела, чтобы кто-нибудь упрекнул ее в преимуществе за счет собственного ипподрома, если она в будущем будет выставлять своих лошадей против его на скачках. Следующий день Розанна провела верхом, исследуя все уголки доставшегося ей поместья. Она встретилась с привратником и его женой, навестила арендаторов маленьких ферм. Везде, где она появлялась, ее приветствовали дружелюбными улыбками. Дети махали ей руками и бежали рядом с ее лошадью. Жены фермеров кланялись и предлагали холодный лимонад или сидр. И тем не менее было очевидно, что люди с опаской и нетерпением ожидали ее приезда, беспокоясь о том, насколько изменится их жизнь после того, как новая хозяйка возьмет бразды правления в свои руки. Розанна пыталась разобраться, как обустроено поместье, как год от года оно развивалось и улучшалось. И ей хотелось успокоить и заверить здешних обитателей, что она постарается вести дела так же, как это делал ее двоюродный дедушка. «Это очень большая ответственность», — думала Розанна, направляя Теффи по дорожке к дому. «Но я уже приняла ее на себя и постараюсь сделать все, что смогу. Надеюсь, у меня хватит сил. От меня теперь зависит столько людей». Когда она подъехала к дому, то увидела две кареты, отъезжающие от парадного входа. «Кто бы это мог быть?» — удивилась она. «Наверное, соседи оставили свои визитки. Но я не хочу окунаться в здешнюю светскую жизнь, во всяком случае до тех пор, пока не освоюсь и не почувствую себя дома». Она поехала к конюшне. Том помог ей слезть с лошади и отвел кобылу в стойло. К удивлению Розанны, кареты были тут же, на конюшне. Очевидно, это вовсе не представители местной знати приехали засвидетельствовать свое почтение новой владелице Донингтон-холла. Возможно, это какие-то деловые партнеры ее дедушки, которые приехали проконсультировать ее относительно поместья. Кто бы это ни был, она не может приветствовать их в таком виде, после того, как целый день провела в седле. Розанна проскользнула в дом через маленькую комнату, где обычно составляли букеты, чтобы украсить дом. Проходя через холл, она услышала смех и разговоры, доносящиеся из гостиной. Визитёров, должно быть, приехало довольно много. Бейтса нигде не было видно, как и остальных слуг, и Розанна поняла, что все они подают гостям чай. Девушка знала, что может полностью положиться на дворецкого. Он сделает все необходимое, пока хозяйка отсутствует. С помощью Дженни Розанна быстро переоделась в бледно-розовое платье, расчесала волосы и заколола их высоко на затылке красивым черепаховым гребнем. «Ты знаешь, кто к нам приехал, Дженни?» — поинтересовалась она, надевая розовые шелковые туфельки. «Я слышала, как они сказали мистеру Бейтсу, что являются вашими друзьями из Лондона, миледи. Они привезли с собой столько багажа?» Розанна нахмурилась, глядя на свое отражение в зеркале. «Кто бы это мог быть?» Даже входя в гостиную, она не имела ни малейшего представления, кто ее ждет. Переступив порог, она задохнулась от потрясения. У камина, расставив ноги и держа в руках чашку севрского чайного сервиза, которая оказалась игрушечной в огромных мясистых ладонях, стоял сэр Уолтер Фенвик. Человек, которого она ненавидела больше всех на свете. Человек, от которого она сбежала в таком страхе. Он нашел ее.